Дорогая церковь, собрание потихоньку подходит к концу, вот. Но немножко еще потерпите. Вчера была тема освящения. Освящение наше, да, святость. И вчера делились этой мыслью, хочется сегодня опять поделиться. Книга Исход, 19 глава, 5-6 стих, когда народ израильский подошел к горе Синайской, когда Бог вывел народ из Египта, и вот они в пустыне подошли к горе Синайской. И Бог говорит: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников и народом святым». Да, написано: «Будете слушаться гласа моего, будете соблюдать завет мой, то будете царством священников и народом святым». Царство священника – это царство, да, чье-то царство, да, и мы понимаем, что это Божие царство, царство священников. О ком это говорится? Аминь. О нас говорится. Если вы будете слушаться гласа моего, да, и соблюдать заветы мои, вы будете царством священников. Народом святым. То есть мы будем царством священников. То есть мы будем совершать это священное действие в этом мире. Хотя, да, живя в этом мире, мы будем принадлежать царству Бога нашего. И будете народом святым. Святым, отделенным, посвященным, исповедующим им Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Ну дальше, в этой же главе, 22 стих написано: «Священник же, приближающийся к Господу, должен осветить себя, чтобы не поразил их Господь». Вот написано, мы сейчас читали: царством священников, народом святым. А где это должно происходить? Где мы должны быть царством священников и народом святым? Может быть, когда здесь собрались? Везде, да? Как я вчера упоминал, дома, на работе, на улице, в заведениях, каких бы мы ни были, мы должны быть царством. Мы всегда должны принадлежать Ему, святым, отделенным. Но вот здесь написано, что священник же, приближающийся к Господу, должен осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И знаете, мы знаем это поражение, которое произошло Левитам, 10 глава, и первые три стиха. «Надав и Абиуд, сыны Ароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, вложили в него курение и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: приближающийся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Да, что мы здесь читаем? Что Надав и Авиуд, они принадлежали к царству священников? Да, они были священники. Но посмотрите, что они делают. чем здесь проблема? В чем проблема, дорогие братья и сестры? Первый стих, конец стиха написано. Которого он не велел им. Важность вся в том, что он не велел им делать этого и приходить с этим огнем. Да, там, неважно. Знаете, там разные толкования. Да, я начал читать, там и кто-то и не те угли положили. Там. Не это важно. Важно, что не велел им. Мы читаем, что слушается и исполняет мой завет. Вот оно, царство священников. А тот, кто ведет своевольно, простите, Писание называет таких беззаконники, которые знают, законно живут беззаконно. Или как Христос сказал, соберутся ко мне овцы и козлы. Да, поставлю одних по этому, другую по правую. Овцы послушные, а козел своевольный. И вот это очень важно, что здесь показывает нам Бог. Да, вы царство священников, но освящайтесь. Знаете, мы в этом мире живем, и с нами происходят разные случаи. Согласитесь, что лукавый он не дремлет. Написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И я знаю одного брата, которого он вчера почти поглотил. И он не хотел, чтобы он был здесь, этот наш обманщик. Не наш, а обманщик, лукавый. Он не хотел, чтобы он был здесь. Он хотел его поглотить. Но... И если бы он не хотел, чтобы сюда приходил, но его устраивал другой случай, если он придет и умолчит об этом, что произошло. Его и это устраивало. Но Бога нашего не устраивает это. Он для этого пришел Иисус Христос. Он, написано, пострадал. И что нам нужно? Как освящаться? Мы в этом мире... Мы приходим в дом свой, где-то что-то зацепили, как Христос говорит, вам нужно только ноги омыть. Где-то обморались. Что нужно сделать? И мы читаем, очищаться, точно. Мы читаем в первом послании Иоанна, да, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого... Подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если же говорим, что нет нас греха, обманываем сами себя. И, по-моему, правды Божией нет у нас, да? Давайте откроем. Сами себя истины нет в нас. Если исповедуем грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Все, что нам нужно, это прийти ко Христу и очиститься, как написано, приходящий пред лицо Господа, очищайся. Где бы ты ни был, стоишь пред Господом, очищайся. Лукавый не хочет, чтобы мы стояли пред Ним. Он не хочет, чтобы мы приходили в дом и несли туда вот это священство Божие. Он не хочет, чтобы мы на работе таковыми были. Он не хочет, чтобы мы в заведениях, в которые мы заходим, были. На улице, в церкви. Он не хочет этого. Он хочет, чтобы мы пораженными были. Вот оно, освящение наше. 1 Петра 2 главе говорит в 9 стихе. Но вы род избранный. Царственное священство, народ, взятый в удел. Для чего? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Дорогая церковь, чтобы возвещать совершенство, нужно совершать вот это священное действие, освящаться. Да, и нужно припоясать свой ум, да, истинную, как мы читаем в первом послании, опять же, апостола Петра, 1.13. «Поэтому, возлюбленным, припоясавшись чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подобаемую благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с веком сим, с прежними похотями, бывшим невидимым, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Дорогая церковь, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать и веление Иисуса Христа, Господа нашего. И третий стих об этом говорит. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Упование живое – это действенное, живое. Тот, кто во грехах живет, на не написано, что он живет. А живое упование на Бога – это живое общение. Это упование, полагание полностью на Него. И тогда, когда мы лукавы, где-то мы споткнулись, где-то искусил нас, все, что нам нужно, это прибежать к Иисусу Христу, крови Его. Это все, что нам нужно, выйти во свет, не оставаться во тьме. Знаете, Он разными путями нас пытается искусить. Ну, такие примеры простые, наверное. Ну, как вот Надав и Авиуд или еще, да, посылают тебя куда-то. Ты идешь туда, но по дороге. Тебя послали в одно, но по дороге ты что-то хочешь еще зацепить. Ты вроде бы, и тот, кто тебя послал, он не против, чтобы ты туда зашел, допустим, да, там, может, купил еще что-то. Но лукаво говорит, не говори, не расстраивай. Ты сходил туда и обратно, не говори. Знаете, может быть, и даже и говорить не нужно, но лукаво, если ты допускаешь эту мысль в сердце, он уже искусил тебя, ты уже попался. Прочь от меня, именем Иисуса Христа, сатана. Не бояться, написано, не бойтесь убивающих тело, души же не можущих погубить. Бойтесь того, кто может по убиению вергнуть гиену. Чья это прерогатива? Бога. Он вергает гиену. Вот кого нужно бояться, дорогая церковь. Не нужно бояться нам вот этой темноты, этих грехов. Их нужно открывать, выводить во свет. Уже за них пострадали. Стесняемся друг друга. Ты чего стесняться, дорогая церковь? Не нужно бояться человеков, не нужно бояться людей. Бойтесь Бога. Недалек тот час, когда Он уже вернется, когда Он придет, но Он уже придет для того, чтобы вершить суд уже, совершить суд. Поэтому, дорогая церковь, написано, мы здесь, царственное священство, народ, взятый в удел, да? Для чего? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы чудный свой свет. Возвещать. Да? Но перед этим нужно обязательно открыть себя Господу. Да? Если где-то искусил нас лукавый, не ходить с этим, а открыть Ему.